Сэскай и Клин посмотрели на Наруто, но тот выглядел незаинтересованным. «Здорово, когда за тобой стоит великий Харрисон Уэллс, не так ли? Но однажды, он обернется против тебя в одно мгновение, и ты даже не успеешь ничего понять. Я надеюсь, что после, ты окажешься в лучшем состоянии, чем я. Если повезет, ты просто умрешь. Потому что, я каждый день должен жить с мучительным пронзительным криком в ушах». Наруто вздохнул. «Вот почему не стоит слепо верить в своих кумиров», — сказал он, садясь. Когда его друзья повернулись к компьютеру, увидев, как Уэллс уезжает. «Чуть не забыл, я рассказал твоему щенку, что я знаю твою страшную тайну. Попробуй теперь объясниться», — усмехнулся Хартли. Уэллсу потребовалось всего несколько минут, чтобы вернуться. «Полагаю, вы все слушали», — сказал он, обратив на себя внимание всех, хотя Уэллс продолжал поглядывать на другого Флэша. «Хартли говорил правду. Я не был с вами честен, со всеми вами, ускоритель. Хартли предупреждал меня, что есть шанс, что он взорвется. Его данные не давали 100% гарантий, но риск был вполне велик. И все же я принял решение, что наградой то, что мы сможем узнать, что сможем получить, все это перевешивало всякий риск. Простите». Китлин и Циска смотрели на Уэллса в шоке, в то время как Наруто чувствовал, что он не рассказывает всю историю, прежде чем расстроенная Китлин подошла к Уэллсу. «Когда вы снова будете рисковать нами и теми, кто нам дорог, будьте добры, предупреждайте». Китлин хотела уйти, но услышав стон, она остановилась, когда все повернулись к Флэшу, который оглядывался в недоумении. «Китлин, Циска, что происходит?» — спросил он, когда заметил, что привязан к стулу, в то время как все смотрели друг на друга, удивляясь, откуда он знал Китлин и Циска. «Ты напал на меня, и я тебя вырубил», — объяснил Наруто, наклонившись вперед, заставляя Флэша взглянуть на него. «Кто ты?» — спросил Флэш. «Ну, ты напал на меня, одетый точно так же, как я. Поэтому я думаю, что уместный вопрос, кто ты такой? Ты знал о моих коммуникаторах, твой костюм точно такой же, как мой, до последней детали, и ты знаешь Китлин и Циска. Откуда?» «Я, Флэш, Барри Аллен». Наруто прищурился, а время Уэллс выглядел шокированным, в то время как Циска и Китлин посмотрели на Наруто обеспокоенного. «Что ты сказал?» – зарычал Наруто, и собирался, но Циска продержал его за плечо. «Мой брат мертв уже 14 лет». «Погоди», – брат удивленно спросил Барри, когда компьютер издал звуковой сигнал и Китлин подошла проверить и в шоке посмотрела на результаты. «Нейт», — позвала Китлин, заставив Наруто взглянуть, и она показала результаты на мониторах всех компьютеров, где все увидели, что записи Бартоломью Аллена на 99% совпадают, заставляя всех уставиться на Барри, который увидел свидетельство о своей смерти, датированное днем, когда его мать была убита. «Как это возможно?» — спросил Уэллс. «Хотел бы я знать», — произнес Наруто, глядя прямо на Барри, который смотрел на него. «Как ты можешь быть жив? Я никогда не умирал, мою маму убил человек в желтом, и мой отец попал в тюрьму за ее убийство, меня воспитал Джо Уэст, и я стал Флэшем год назад, после взрыва ускорителя частиц», — закончил Наруто, заставив Барри удивленно взглянуть на него. «Как ты сюда попал?» «Я был в силе скорости, когда прямо передо мной появилось существо, которое выглядело так, словно сошло со страниц Гарри Поттера, я споткнулся и упал, и следующее, что я знаю, как появляюсь в этом переулке, и я подумал, что смогу занять место прошлого себя, пока не найду решение своей проблемы», — объяснил Барри, пока Уэллс напрягся. «Ты пытался путешествовать во времени?» — спросил Наруто, и Барри согласно кивнул. «Ну, в этом мире ты и наша мать умерли 14 лет назад, и я стал Флэшем. Но, судя по твоей истории, на твоей земле ты единственный ребенок в семье». Барри кивнул, хотя и покосился на Уэллса. «Мы протестируем тебя, а я пойду принесу тебе одежду, и мы съездим в одно место, там есть кто-то, кто должен тебя увидеть», — сказал Наруто, и кивнув Китлин, он ушел. Циска и Китлин посмотрели на Барри. «Мы вернемся через минутку, хорошо?» — сказала Китлин, и ушла вместе с Циска, оставив Уэллса наедине с Барри. «Отпусти меня, Таун», — произнес Барри. Эобард ухмыльнулся. «Так ты знаешь, кто я. Полагаю, мой коллега тоже застрял в твоем мире», — сказал Эобард, встав с инвалидного кресла. «Я уже убил тебя однажды, теперь я смогу сделать это снова. Ты не можешь убить меня. До того, как я вступил в конфликт с моим братом, я спрятал в доме Джо флешку, где подробно описано, кто ты и каковы твои планы. Только я точно знаю, где она. Как думаешь, что произойдет, когда Нейтан найдет ее?» Эобард посмотрел на Барри, пытаясь понять, не блефует ли он, но все, что он видел в его глазах, это его ненависть к нему. Затем он со смехом повернулся и сел на свое место. «С Наруто». Наруто опирался на стену и провел рукой по волосам. «Этого не может быть», – прошептал он, прежде чем он поднял глаза, когда Кейтлин и Циска подошли. «Эй, ты в порядке?» – спросила Кейтлин, на что Наруто покачал головой. «Я оплакиваю своего брата столько, сколько себя помню. Теперь, здесь его старшая версия, с такими же способностями, как и у меня. Как мне с таким справиться?» – спросил Наруто. «Извини, я понятия не имею», – сказал Циска, когда Наруто начал шагать рядом. «Так куда ты его поведешь? Увидеть моего отца», – ответил Наруто, затем глубоко вздохнул. «Я разберусь с этим. После теста, вы, беспокойтесь о Хартли. Мне жаль, что вам пришлось выяснить, что Уэллс охотно подвергает вас и ваших близких риску». Кейтлин и Циска нахмурились на напоминание. Они все еще не могли поверить, что Уэллс так поступил. Это заставило их задуматься о том, что они действительно знали о человеке, учитывая, что они ничего не знали о нем лично, только связанные с работой вещи и то, что любой мог прочесть о нем в его книге. Потом Циска, Кейтлин и Уэллс наблюдали, как Барри бежал по беговой дорожке, записывая данные, и когда он остановился, то набрал всего 2-5 маха. «Максимальная скорость составляет 2-5 маха», — сказал Циска, и Барри согласно кивнул, уже зная эту информацию. «Эй, а насколько быстрый Нейтан?» — полюбопытствовал Барри. «ГМ, в прошлый раз, когда мы проверяли, его скорость была всего 4 маха», — сказала Кейтлин, и Барри сильно удивился этой информации. «Как, я имею в виду, примерно в это время, я был чуть быстрее маха 1», — спросил Барри. «Ну, Нейт, у него просто все получается, и он стал продвигаться еще быстрее, когда уволился из полиции», — сказал Циска. «Подожди, уволился? Зачем ему увольняться?» «Ну, я был под влиянием Роя Бивала». «У вас, ребята, здесь тоже есть призма?» — спросил Барри. «Призма, мне это нравится», — произнес Циска. «Был, к сожалению, я убил его, когда он влез мне в голову», — сказал Наруто, протягивая Барри сумку с одеждой. «Я должен спросить, почему ты пытался вернуться во времени? Я не думаю, что это хорошая идея, узнать много о его мире, Нейтан», — вмешался Уэллс, на что Наруто раздраженно вздохнул. «Я путешествовал во времени, чтобы узнать, как стать быстрее, за короткий промежуток времени, не принимая Velocity 9. «Velocity 9?» — спросила Кейтлин. «Да, на моей земле появился спидстер, и он использовал на себе этот наркотик, чтобы стать быстрее. «Velocity 9? Да, я бы не советовал принимать этот наркотик, Барри, если он ускоряет тебя, скорее всего, у него очень плохие недостатки», — сказал Наруто. «Я это уже понял. Пойду переоденусь», — сказал Барри, выходя. «Как ты считаешь, он говорил об обратном флэше?» — спросил Циска у Наруто. «Нет, о ком-то еще. Мы знаем, что обратный флэш использует тахионные частицы. Кем бы ни был этот парень, вряд ли он появится на нашей земле», — пожал плечами Наруто, прежде чем взглянул на максимальную скорость Барри. «И у него есть эти силы целый год», — так он сказал. Кивнул Циска, заставив Наруто сжать губы. «Думаю, я смогу помочь ему. Как? Один мой друг разработал уравнение для тахионов и формулу скорости, я могу дать ее Барри». «Дать Барри что?» – спросил Барри, входя в комнату. «Позже расскажу, а пока пойдем». Потом, Наруто и Барри только что покинули Биг Белли Бургер, говоря о жизни друг друга. «Итак, позволь мне понять это. Ты поцеловал Айрис, но вернулся во времени и стер этот инцидент?» «Да, все так», — кивнул Барри, потягивая газировку. «Вот это да. Ну, Айрис и я встречалась с тех пор, как мы были детьми, и рассталась, когда я пошел в МИД, потому что она не хотела говорить Джо», — сказал Наруто, и Барри закашлялся. «Ты в порядке? Ты и Айрис встречались?» — спросил Барри. «Значит, сейчас она с Эдди?» «Да, я решил отпустить ее, она заслуживает счастья», — пожал плечами Наруто, на что Барри согласно кивнул. «После этого я встретил Фелисити Смок и уже был бы женат на ней, но отец все еще в тюрьме, и я не могу двигаться дальше, пока не освобожу его. Ничего себе, самое большее, что у меня было с Фелисити, это поцелуй», — сказал Барри. «Действительно, ничего себе», — пробормотал Наруто, потягивая коктейль. «Так, на твоей земле ты один?» — спросил он, кивая. «Как он может быть одиноким, когда вокруг него есть все эти красивые женщины?» — подумал он. «Ну, по крайней мере, ты не полностью доверял Харрисону Уэллсу или любому другому человеку, который только что вошел в твою жизнь и сразу же хотел помочь». Барри промолчал, не желая говорить, что это произошло дважды. «Эй, как ты настолько быстро?» — спросил он, пытаясь сменить тему. «Я ежедневно усиленно тренируюсь, и я ношу утяжелители и не позволяю своим собственным страхам и неуверенности ослаблять меня. Значит, ты не используешь ничего, чтобы быть быстрее, только тяжелый труд и свою решимость защитить тех, кто мне дорог. Я хочу быть настолько быстрым, что даже, когда я покончу с человеком в желтом костюме, мне хватило скорости, чтобы спасти своих любимых. Я всегда хочу быть самым быстрым человеком, я просто должен быть самым быстрым». Барри понимающе кивнул, задумавшись о словах Нейтана. На своей земле, когда с Тоуном было покончено, он просто беззаботно бегал вокруг, пытаясь ускориться, только когда другой спидстер, такой как обратный флеш и зум, избивали его в первом же бою и должен был попытаться наверстать упущенное, может быть, ему следует продолжить работу над своей скоростью после остановки зума. «Мы пришли», — сказал Наруто, остановившись в своем беге, а затем и Барри, который выглянул из-за деревьев, чтобы увидеть тюрьму Айрон Хайтс. «Папа был осужден за убийство моей мамы, и Барри, разговор с тобой, возможно, поможет ему смириться. Он знает, что ты Флэш?» — спросил Барри. «Я сказал ему после того, как победил Клайда Мордона», — ответил Наруто, прежде чем отвезти Барри в тюрьму, и их впустили. 6 часов спустя, объяснив Генри теорию мультивселенных и представив Барри, Наруто откинулся на спинку кресла и наблюдал, как Генри говорил с Барри, и мужчина даже пролил слезы. Прямо сейчас, два спидстера покидали тюрьму, когда Наруто позвонили. «Что случилось?» — спросил Наруто. «Хартли сбежал, он внутри здания, уже в пути», — сказал Наруто, прежде чем он и Барри помчались прочь. Star Labs. Наруто прибыл в лабораторию, оставив Барри далеко позади, и увидел Кейтлин на земле. «Кейтлин, ты цела?» — обеспокоенно спросил он, помогая ей подняться. «Да, но Циска и доктор Уэллс», — сказала Кейтлин, и сразу Барри и Уэллс вошли с бессознательным Циска. «Он ушел», — сказал Уэллс, пока Барри поместил Циска в медицинский кабинет. Потом Циска застонал, возвращаясь в сознание. «Привет, с возвращением, мистер Рамон», — сказал Наруто. «Вот блин, а Кейтлин?» — спросил он, садясь. «Лежи, она в порядке», — сказал Наруто, кивая в сторону комнаты, в то время как Барри и Кейтлин подошли. «Отдыхай, у тебя сотрясение. Повезло еще», — сказала Кейтлин, как Наруто с усмешкой поднял взгляд, и его глаза расширились от шока. «Пожалуйста, скажите мне, что вы пойма?» Циска запнулся, увидев взволнованный взгляд на лице Наруто. «Что? Что за?» Циска повернулся, желая взглянуть, на что смотрит Наруто, и упал с носилок, потому что в воздухе плавал призрачный труп. «Что, черт возьми, это такое?» — воскликнула Кейтлин, отступив за спину Наруто, в то время как Барри выглядел шокированным. «Это ты видел в силе скорости? Похоже, он следовал тобой сюда, значит, ему нужен ты», — сказал Наруто Барри, который быстро кивнул, когда существо начало приближаться. «Беги», — крикнул он, прежде чем Барри ускорился, и призрак сразу же последовал за ним. «Мы должны отправить Барри домой?» — «Как?» — спросил Циска, пока Наруто пытался придумать что-то. «Мы последуем примеру Хартли, используем звук», — сказал Наруто, и пока Барри бегал по конвейеру, он в мгновение ока пошел в мастерскую Циска и сразу же начал собирать перчатки. Быстро установив частоту, соответствующую своей, Наруто, как эксперимент, щелкнул пальцами, и звуковая волна взорвалась. Поняв, что это работает, он ускорился к компьютеру и, сохранив формулу усиления тахионами на флешку, и ускорился, чтобы помочь Барри. Кольцо ускорителя. Барри бежал так быстро, как мог, но, к сожалению, призрак не отставал от него и как-то его замедлял, и как только призрак собирался схватить его, внезапно Наруто подошел и ударил его ногой, прежде чем он схватил Барри и ускорился, вибрируя, чтобы соответствовать частоте Барри, и они столкнулись с порталом, преследуемые призраком. Арроверсе. Централ Сити, США. Star Labs. Кейтлин и Циска с Земли Барри находились в лаборатории и слегка подпрыгнули, когда неожиданно открылся портал и появились Наруто и Барри. «Барри?» — спросила Кейтлин, глядя между двумя флешами, когда внезапно визг заставил ее подпрыгнуть, и она и Циска повернулись, чтобы увидеть призрака. «Что за?» – начал Циска, но именно тогда призрак бросился вперед и схватил Барри, но Наруто щелкнул пальцами, нацеливаясь на призрака, но ничего не произошло. «Проклятие!» – выругался Наруто, и поспешил настроить перчатку на текущую частоту и попробовал снова, и на этот раз перчатка сработала и призрак, издав болезненный визг, взорвался. Наруто облегченно вздохнул, и помог Барри подняться на ноги. «Спасибо, для чего еще нужны братья?» – произнес Наруто с улыбкой, и передал Барри флешку. «Формула усиления тахионами, хотелось бы побольше общаться с тобой, но теперь знаю твою частоту, поэтому смогу вернуться в любое время, даже не сомневайся». Барри кивнул и взял флешку. «Пускай я единственный ребенок, но приятно знать, что у меня есть брат в мультивселенной». Наруто с улыбкой кивнул и перевел взгляд на Кейтлин и Циска, которые вылезли из-под стола, где прятались, и, кивнув им, убежал, исчезая в другом портале и возвращаясь на свою землю. Земля 1.5. Star Labs. Наруто вернулся в лабораторию на своей земле, увидев, как Циска и Кейтлин за компьютерами искали его. «Ты только что ушел на другую землю?» – спросил Циска. «Да, поговорим об этом позже. Нам нужно найти Хартли», – сказал Наруто, садясь на стул, как Кейтлин подошла к нему, пока Циска начала искать, ради чего Хартли позволил себя поймать, но все обратились к телевизору, когда Уэллс появился в интервью криминальных новостей. Трое наблюдали, как Уэллс признался, что был уведомлен о том, что ускоритель мог взорваться, и Айрис спросила его, будет ли он активировать ускоритель когда-нибудь, на что он колебался, прежде чем отказаться, сказав, что не будет. «Циска, может, тебе стоит отдохнуть?» – спросил Наруто после выключения телевизора. «Пока мы не поймаем этого сукиного сына», – сказал Циска и ушел, заставляя Наруто хихикать, и он посмотрел на Кейтлин. «Ты в порядке?» «Да», – кивнула Кейтлин. «Тебя что-то беспокоит некоторое время. Что это?» «Хорошо, но ты должен пообещать, что никому ничего не скажешь», — попросила Кейтлин, и Наруто скивнул. «Я клянусь своей жизнью», — сказал Наруто. Кейтлин подняла обе руки, и Наруто почувствовал, как в комнате упала температура, в то время как холодный дым начал исходить из рук Кейтлин. «Я мета-человек», — сказала Кейтлин, опустив руки. «Когда это произошло, я была в душе, и он просто замерз. Это случилось после того, как я впервые увидел Ранни», — сказала Кейтлин, заставляя Наруто вздохнуть. «Хотел бы я, чтобы ты сказала мне раньше, тогда тебе бы не пришлось все держать в себе». «Я не хочу этих способностей, Нейт», — сказала Кейтлин. «Вот почему ты не использовал их, когда Снартеры схватили тебя», — спросил Наруто, и Кейтлин посмотрела вниз, прежде чем Наруто обнял ее. «Это не важно, Кейтлин». «Нет, значит нет, я всегда поддержу тебя». Кейтлин кивнула в грудь Наруто, крепко обхватив его руками, прежде чем Наруто отодвинулся. «Я придумаю для тебя что-то, что ты сможешь надеть, и оно подавит твои способности». «Спасибо», — произнесла Кейтлин, затем мельком глянула на Циска. «Ты никому не скажешь?» «Конечно нет, это не мой секрет, а твой», — сказал Наруто, и поцеловав ее в щеку, он отступил и начал наблюдать за компьютерами, пока они ждали, когда Циска найдет что-нибудь, и вернется Уэллс. «Хартли выходил на связь, а с чего бы ему?» — спросила Кейтлин. «Потому, что последнее слово должно быть за ним», — пояснил Уэллс, так же, как искры в звуковой системе привлекли всеобщее внимание. «Что это такое?» — спросила Кейтлин. Наруто встал, когда зазвучали динамики. «Отличный трюк, Харрисон, но мы еще не закончили», — прозвучал голос Хартли. «Хартли, что еще тебе нужно?» «Я уже явился с повинной», — спросил Уэллс. «Город и так ненавидел тебя. Думаешь, я не понял, что это была лишь жертва на показ?» «Нет-нет-нет, я слишком часто играл с вами, чтобы спустить такое с рук. Это между вами, мной и Флэшем», — сказал Хартли, заставляя Наруто удивленно приподнять бровь. «Черт, что не так с этим парнем?» — думал Наруто. «Он никакой не любимчик, тем более для доктора Уэллса». «Ты не хочешь играть со мной с такими высокими ставками, Хартли?» — сказал Уэллс. «Вообще-то, очень хочу. Что скажете? Сыграем последнюю партию?» — спросил Хартли. «Мы оба знаем, что победит тот, кто совершит последнюю ошибку, а ты свой ход уже явно продумал», — сказал Уэллс. «Вы правы, и я уже у доски. Так что, сделайте ход своим конем, пока я съедаю пешки», — сказал Хартли. «Мне не нравится, как это прозвучало», — сказал Наруто, садясь в своем костюме. Не могу отследить сигнал. Он может поступать откуда угодно. Проведи сканирование на сейсмическую активность. Попросил Наруто, встав позади Циска. Его звуковые удары могут вызвать вибрации. Позвоните мне, когда получишь сигнал. Циска принялся за работу, когда Наруто убежал. Взгляните. Вот, активность землетрясения, но нет линии разлома. Плотина Кистаун-Кливленд, сказала Кейтлин. Нейт, отправляйся до дамбы Кистаун-Кливленд, сказал Циска. Попался, сказал Наруто по коммуникатору. Нейт, не стоит его недооценивать. Он гений, предупредил Уэллс. Вас понял. Плотина Кистаун. Наруто прибыл, чтобы увидеть людей, как машина падает с моста, и быстро побежал по рельсам, прыгнул в машину, вытащил женщину и отвел ее в безопасное место на краю моста. «Беги», — сказал Наруто, и женщина, кивнув, убежала. Наруто посмотрел на Хартли, который смотрел на него и вскинул руки, послав четыре машины в воздух, но Наруто легко подбежал и вытащил мирных жителей в безопасное место. «Нейтан, немедленно разоружи Хартли. Слышишь меня? Немедленно. Он мастер отвлечения внимания, отлично скрывает свои истинные цели». Наруто бросился на Хартли, который произвел звуковой взрыв за взрывом, но Наруто увернулся от всех, в то время как Хартли ухмыльнулся и слегка протянул руки, заставляя Наруто удивленно моргнуть, и вместо разоружения Хартли, он решил немного отомстить за сотрясение Циска и за ту шутку о свадьбе Кейтлин. Тап Хартли закричал от боли, когда Наруто сделал яростный апперкот, от которого он полетел обратно в лобовое стекло машины и упал без сознания. «Нейт, ты в порядке?» «Да», Хартли прилег подремать. Ухмыльнулся Наруто, но услышав аплодисменты, он обернулся, увидел, как гражданские лица на краю моста хлопают в ладоши, прежде чем они выкрикивать его имя. Наруто улыбнулся и помахал рукой, затем схватил Хартли и убежал. Потом Наруто сел на диван с большой миской попкорна между Линдой и Кейтлин. Когда они начали смотреть «Дневники вампира», похоже, Кейтлин также была большой поклонницей сериала. «Как прошел твой день?» – поинтересовалась Линда, глядя на Наруто, в то время как Кейтлин вручила ей пиво. «Спасибо, скучно», – пожал плечами Наруто. «У меня также», – добавила Кейтлин. Она встретилась с Линдой несколько недель назад, и они довольно быстро подружились. Все трое смотрели телевизор и разговаривали до 2 часов ночи, прежде чем заснуть, и две девушки прижимались к Наруто, который обнял их обоих. Конец. Глава 12. Игра в прятки. Примечание к части. В этой части есть сексуальная сцена. 3 дня спустя. Наруто находился на своем чердаке, занимаясь боксом. Нужно будет заставить Циска придумать машину, которая поможет ему обучаться уклонению. После того, как Хартли был схвачен, и Барри вернулся на свою землю, не произошло ничего примечательного. Он только врывался в горящие здания и спасал людей, и прошлой ночью спас пару из горящей машины. Было немного скучно, так что Наруто решил навестить Кару на несколько дней, и они хорошо повеселились, но ей пришлось вернуться на работу, так что Наруто вернулся домой и пошел к Фелисити. Наруто продолжал серию ката, но телефонный звонок заставил его отвлечься, и подойдя к телефону, он увидел, что звонит Джо. «Алло, Джо, как дела? У нас мета-человек», — сказал Джо. «Хорошо, я встречу тебя на вокзале». «Нет, я еду в Star Labs», — сказал Джо. «Буду там через пару минут», — сказал Наруто, вешая трубку. 5 минут спустя Наруто с гранолой в руке вошел в лабораторию и увидел, как Джо, Кейтлин, Уэллс и Циска смотрит на экран. «Итак, мы нашли нового мета-человека», — спросил он. «Прошлой ночью Клей Паркер просто таинственно исчез из своей камеры. Охранники сообщили, что видели женщину, бегающую вокруг тюрьмы, но через секунду ее уже не было. Наш новый субмедэксперт обнаружил частицы, выходящие наружу», — объяснил Джо, как все наблюдали, как частицы отскакивали вокруг. «Даже клетки Нейта не двигаются так быстро», — сказала Кейтлин. «Никогда не видел ничего подобного», — сказал Уэллс. Когда Наруто сосредоточился на частицах, его глаза забегали, пытаясь не отставать. «Они не двигаются, скорее, они прыгают», — подумал Наруто. «Так Клей Паркер, мета-человек?» — спросил Джо. «Скорее, та женщина, которую видели охранники, это мета-человек. Остатки частиц содержат ДНК Клея Паркера, но также и ДНК женщины». «Циска, проверь», — сказал Наруто. «Понял», — произнес Циска, начав пробивать ДНК женщины по полицейской базе. Есть. Ее зовут Шона Байс. Мелкие нарушения, и она очень любит повеселиться. Длинный список хулиганских выходок в местных барах. Значит, найдем ее, найдем Клея Паркера, сказал Джо, кивнув под впечатлением, и повернувшись, он ушел. Стоило Джо уйти, как зазвонил телефон Наруто. Проверив, кто это, Наруто вздохнул, увидев, что номер неизвестен. «Алло?» – спросил он, но раздраженно вздохнул и повесил трубку. «Кто это был?» – спросила Кейтлин. «Не знаю, последние несколько дней мне кто-то названивает и вешает трубку», – ответил Наруто, покачав головой. «Что же, давайте выясним, как работает сила Шоуны». Кейтлин кивнула и последовала за Наруто и Уэллсом в лабораторию, а Циско встал. «Я скоро к вам приду», – сказал он, уходя. «Кольцо ускорителя». Циско стоял перед Хартли, который все еще находился в камере содержания. Обычно он был бы счастлив, если бы самодовольный ублюдок сгнил здесь, но он сказал, что знает, что случилось с Ранни. Последние три дня Циско не мог выбросить из головы эту мысль, и его любопытство одолело его. «Мне страшно захотелось тайской еды», — произнес Хартли, сидя в своей камере, пытаясь торговаться. «Ты сказал, что знаешь, что стало с Ранни и почему он еще жив. И, что профессор Штайн был здесь в ночь взрыва», — сказал Циско, перейдя прямо к делу. «Да, был», — кивнул Хартли. «Зачем?» — спросил Циско. «Тайна не в том, зачем Штайн приходил сюда, а в том, почему он так и не ушел», — сказал Хартли, пытаясь тянуть время. «Рассказывай», — потребовал Циско. «Не могу», — произнес Хартли, и затем ухмыльнулся. «Я должен показать. Ты не выйдешь из этой камеры», — отрезал Циско, поворачиваясь, чтобы оставить корпус Хартли, который быстро поднялся. «Ладно, но я тебя знаю, Циско. Знаю, как ты равнялся на Ранни. Он был твоей семьей. Семьей, которую ты сам себе создал. И ты очень хочешь, чтобы эта семья воссоединилась. Давай помогу», — сказал Хартли, заставляя Циско остановиться и повернуться к нему. «Я не верю тебе», — сказал Циско, и вновь отвернувшись направился к выходу. «Но, я говорю правду, Циско», — крикнул Хартли. И Циско на мгновение замер. «Когда будешь готов, ты знаешь, где меня найти». Циско с хмурым взглядом закрыл трубопровод и ушел. Позже Наруто вернулся с сумкой Биг Белли Бургер и увидел, что Кейтлин все еще усердно работает. «Привет». «Да привет, проверь это», — Кейтлин сказала, заставляя Наруто наклониться вперед рядом с ней. «Я анализировала частицы, которые оставили Клей Паркер и Шона Байс, и нашла кое-что интересное. Когда клетки Клея, контактируя с клетками Шоны, приобретают ее свойства». Наруто кивнул, но видя, что Кейтлин не продолжила, он внимательно на нее посмотрел. «Тебя что-то тревожит?» – поинтересовался он, заставив ее взглянуть на него. «С чего ты взял?» – спросила Кейтлин, приподняв бровь. «Ты кусаешь нижнюю губу, когда тебя что-то беспокоит», – объяснил Наруто, отчего Кейтлин слегка покраснела, что он уделил ей столько внимания. «Все нормально», — сказала Кейтлин. «Уверена?» — переспросил Наруто, и она согласно кивнула. «Ну ладно», — произнес он, поворачиваясь к компьютеру. «Циско говорит, у меня нет жизни», — выпалила Кейтлин, скрестив руки на груди, заставив Наруто взглянуть на нее. «А у тебя она есть?» «Я имею в виду, кроме того, что ты тусуешься со мной и Линдой, что еще ты делаешь?» — спросил Наруто. «Я готовлю, и ем, и читаю, и я». Кейтлин умолкла, пытаясь придумать что-то еще. «Получается, что когда ты не со мной, ты делаешь все, что никак не связано с настоящей жизнью», — кивнул Наруто. «Мог бы и не грубить», — обиженно надулась Кейтлин. «Извини, но, может быть, тебе взять несколько уроков боевых искусств или даже йоги. Готовка и чтение – это занятия в помещении, а тебе нужно побольше активности, даже если это без меня или Линды», — сказал Наруто, отчего Кейтлин задумалась. «Думаю, я займусь боевыми искусствами, мне это будет полезно», — сказала Кейтлин. «Я знаю кое-кого, кто может научить тебя. Я вас познакомлю», — сказал Наруто. «Спасибо», — улыбнулась Кейтлин, глядя на него, когда сигнал тревоги на компьютере заставил их посмотреть на предупреждение о совершающемся преступлении. «Сообщают об вооруженном ограблении. Двое преступников, парень и девушка лет 20. Похоже, это наши мета, Бонни и Клайд. Давай разрушим их социальную жизнь», — произнес Наруто, и, подмигнув Кейтлин, он ускорился. В то же время Клей Паркер направил свой глок на двух охранников из отряда «Черный ястреб» и посматривал на свое новое оружие в виде своей подруги Шоны Байс, которая теперь была похожа на одного из тех уродов из фильма «Джампер», но он не показывал свое отвращение, пока она была полезной. «Пары мешков, детка, достаточно, чтобы расплатиться с Маркусом», — сказал Клей, как Шона вышла из задней части грузовика с двумя мешками денег. «Они тяжелее, чем кажется», — сказала Шона, улыбаясь Клею, который вернул улыбку, прежде чем она исчезла, заставив двух охранников в шоке оглянуться. Шона появилась у машины, кладя деньги в багажник, когда она подняла взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как Наруто остановился. «О, я читала о тебе, ты», — Флэш улыбнулась Шона, когда Наруто пожал плечами. «Слышала, ты очень быстрый». «Я пытаюсь», — сказал Наруто. «Посмотрим, правда ли это. Поймай меня, если сможешь», — сказала Шона, когда Наруто увидел, как она сосредоточилась на чем-то, прежде чем она телепортировалась прочь, и он оглянулся, увидев ее появление, и прежде чем она смогла снова телепортироваться, он схватил ее за плечо. «Я могу», — ухмыльнулся Наруто, но выпустил Шону, когда она вытащила шокер и попыталась ударить его, и затем телепортировалась на ступеньки, ведущие к силовой установке, но Наруто был там в мгновение ока и схватил ее, но она снова телепортировалась, и Наруто обнаружил, что падает с 6 этажей, но схватился за перила. «Немногие парни могут за мной угнаться», — похвалила Шона, и телепортировалась обратно к машине, и Наруто вернулся туда, где это началось. «Ну, я на самом деле не пытался, просто наблюдал за твоей силой, и должен сказать, что я немного завидую. Ты можешь прыгнуть в любое место, которое видишь, так почему ты все еще здесь грабишь броневики?» «Чтобы помочь любимому человеку», — ответила Шона. «Ты вытащила его из тюрьмы, и вместо того, чтобы покинуть город и прожить светскую жизнь на каком-то тропическом пляже, ты все еще убираешь его беспорядок», — сказал Наруто. «Я могу уважать это, но сделает ли он то же самое для тебя?» «Конечно, мы любим друг друга», — сказала Шона, прежде чем Наруто поднял глаза, как только прозвучал выстрел, и он был вынужден пригнуться, когда пуля пролетела над ним, в то время как Шона телепортировалась к Клею, и Наруто был в миллиметрах, чтобы поймать их, но Шона сбежала с Клеем. Наруто разочарованно вздохнул. Star Labs. Наруто сидел за компьютером, делая профиль Шоуны, когда он увидел, как Китлин и Уэллс прибыли. «Шона Байс, она может телепортироваться», — сообщил он. «Типа телепортируй меня, Шона?» — спросила Китлин. «Ну, конечно. Квантовые сплетения. Способность манипулировать взаимосвязанными частицами на бесконечном расстоянии. Или, как сказал Эйнштейн, жуткое дальнодействие», — сказал Уэллс. «Каждый раз, когда я приближался, она исчезала. Как будто мы играли в пикабу», — внезапно перебила Китлин, подняв бровь. «А что, могу я назвать хоть одну?» Наруто улыбнулся и покачал головой. «Я наблюдал за ней, когда она использовала свои силы. Это похоже на фильм «Джампер». Она может телепортироваться туда, где она видит». «Отличная работа», — сказал Уэллс, прежде чем Наруто закончил профиль и встал. «Мне нужно переодеться», — сказал Наруто, затем посмотрел на Китлин. «Ты уверена, что хочешь пойти?» «Конечно, это будет весело. Я встречу вас там, ребята», — улыбнулась Китлин, когда Наруто ускорился. «О чем это он?» — спросил Уэллс. «Наша подруга Линда пригласила нас в дайв-бар. Видимо, сегодня ночь караоке», — улыбнулась Китлин. «Хорошо, повеселись», — сказал Уэллс, откатываясь на инвалидном кресле. «Позже. Караоке-бар». Наруто и Линда сидели за столом с улыбкой, наблюдая, как парень ужасно пел «Все смотрят». Подняв свой бокал скотча, Наруто собирался сделать глоток, когда увидел, как вошла Китлин в черном облегающем платье, которое доходило до середины бедра, и черных каблуках. «Что?» — спросила Китлин. «Что?» «Ничего. Просто ты выглядишь очень хорошо», — ответил Наруто. «Я не всегда одеваюсь как директор школы», — пошутила Китлин, присаживаясь, когда Наруто улыбнулся. «Так ты готова к сегодняшнему вечеру, Кейт?» — спросила Линда, зная, что Китлин никогда не делала ничего подобного. «Да, я собираюсь повеселиться и отдохнуть от тоски по парню, который может воспламеняться и не хочет иметь ничего общего со мной», — ответила Китлин. Это прозвучало немного странно, подумал Наруто, прежде чем увидел, как Китлин хватает свой стакан. «Ну вот, жидкая храбрость», — сказала Китлин, немедленно выпив весь напиток. «Это было быстро», — произнес Наруто, на мгновение взглянув на Линду, которая улыбалась, прежде чем снова посмотрел на Китлин. «Простите». Она обратила на себя внимание официанток. «Я бы хотела открыть счет». Наруто взглянул на Кейтлин, что улыбнулась и кивнула ему, а Линда заволновалась, и наклонившись к Линде, он прошептал: «Ты развращаешь ее». «Не могу дождаться», — взволнован сказала Линда. Всю ночь Наруто и девчонки веселились. Сейчас Наруто разговаривал с барменом, заказав немного воды для пьяной Кейтлин, не заметив, как она вышла на сцену, но она привлекла его внимание. «Мистер Натаниэль Лялин». Наруто обернулся, увидев Кейтлин на сцене. «Ты шутишь? Давай, поднимался сюда». Наруто покачал головой. «Нет уж, иди поднимайся, иди ко мне, давай, Нейтан». Начало петь Кейтлин вместе с толпой. «Нейтан, Нейтан, Нейтан, Нейтан, Нейтан, Нейтан, Нейтан, Нейтан, Нейтан». Наконец Наруто выбежал на сцену. «Смотрите, он идет, и так быстро, ТССС». Кейтлин подтолкнула Наруто, который улыбнулся. «Я совсем не умею петь». «А ты не умеешь петь», сказал Наруто. «Мы с тобой зажжем по полной», произнесла Кейтлин, как музыка началась. «Приготовься, Суммер Лавин, Хат Меа Бласт», запела Кейтлин ужасно, и Наруто немедленно поднял руку ко рту, давя смех, в то время как Линда, смеясь, записывала все на телефон. «Суммер Лавин, Итхап Пеница Фаст, и Мета Гирл, Сразы Формия», пел Наруто. «И Мета Бой, Цути Аст Санбе», продолжила Кейтлин. «Суммер Дай Юст Дрифтинковой», пропел Наруто, и жестом попросил Кейтлин спеть вместе с ним. «То ох, пхе суммер никхц». Они пели вместе. «Валла, валла, валла, ух», закончила Кейтлин. Моменты спустя, Наруто и Кейтлин подошли к Линде у бара, и та с улыбкой обняла их, затем подала Кейтлин воду. «Спасибо», произнесла Кейтлин, выпивая стакан залпом, и посмотрела на Наруто. «Ты быстрый и классно поешь, есть что-то, что ты не можешь сделать. Я скажу тебе, когда узнаю», улыбнулся Наруто. Затем Линда поднялась, желая спеть соло, пока Кейтлин пошла в туалет. Наруто с улыбкой наблюдал, как Линда отлично спела, затем они закрыли счет и трио ушло, прогуливаясь и наслаждаясь обществом друг друга с навязчивыми девочками. Это в конечном итоге привело их к дому Наруто, где Кейтлин и Линда остались в гостевых комнатах, но посреди ночи Линда пробралась в комнату Наруто. «Квартира Наруто. Предупреждение. Лимон». Линда потянула боксеры Наруто вниз, чтобы показать его пульсирующий член. Она наблюдала, как он отскакивает, и поймала его в руку, медленно лаская его вверх и вниз. Она увидела, что он был около 12 дюймов. «Тебе нравится то, что я делаю?» – спросила Линда, продолжая водить рукой по его члену вверх и вниз. «Да, мне это очень нравится», – выдохнул Наруто. Она улыбнулась, и, не прекращая ласки, медленно опустилась на колени перед ним. «Раз тебе понравилось это, то это тоже понравится». Линда нырнула между ног Наруто и слегка лизнула его яйца, притягивая их языком к себе. Это заставило Наруто дергаться от удовольствия. «Черт возьми, не останавливайся», — заявил Наруто, и пока девушка продолжала облизывать его яйца, он протянул руку вперед и наработанным движением снял с нее лифчик. Сочная грудь Линды третьего размера отскочила. Ее соски стояли прямо и призывали к вниманию, так как она продолжала ласкать и лизать его член. Наруто застонал и начал нащупывать ее груди, перебирая их в руках. Это вызвало легкий стон из ее рта, и она слегка отодвинулась назад, предоставив ему лучший доступ. Теперь он исследовал их с большой уверенностью, проводя руками по ним, перекатывая ее соски между пальцами. Линда лизнула языком вверх и вниз по его члену, чувствуя каждую пульсирующую венку, каждое подергивание, когда он стал расти в ее руке. Она хотела ощутить его во рту и попробовать на вкус его семя. «Черт», — выдохнул Наруто, когда Линда заглотила его член. Его член проник глубоко в ее горло, когда она покачивала головой вверх-вниз. «А она хороша», — выдохнул Наруто про себя и схватил ее за волосы, притянул ближе, так что ее губы прижались к основанию его члена. Когда она полностью взяла его в горло и, подавив рвотный рефлекс, она начала дышать через нос и кататься взад-вперед, спускаясь на него, как профессионал. Линда сохраняла устойчивый темп, желая, чтобы их первый раз вместе стал незабываемыми. Ей не верилось, с каким мастерством и страстью он исследовал ее грудь, и не могла дождаться, чтобы увидеть, что еще он мог предложить. Она сосала его член еще много минут, не прекращая смотреть на него. Наруто почувствовал, как его яйца сжимаются от ощущения ее рта, обернутого вокруг его шеста плоти, пока рука Линды массирует его яйца. Девушка раскачивалась взад-вперед, глубоко втягивая член в горло, и чувствуя, как ее мышцы сжимают его, Наруто не мог продержаться долго, его яйца напряглись, и он выпустил горячую сперму в горло Линды, которая не прекратила качать головой, пока он не закончил. Линда, без предупреждения, скользнула на кровать, и Наруто стянул трусики с ног. «Нейтан, трахни меня, пожалуйста». Глядя на ее гладкую сексуальную киску с сочными губами, призывающими его член, Наруто с трудом себя сдерживал, но сначала он хотел ее попробовать. Линда тяжело дышала, когда его руки были на ее бедрах, а затем его правая рука поднялась, дразня ее. Она почувствовала, как по телу пробежала дрожь удовольствия, и ее сердце забилось сильнее. Наруто опустил голову ей между ног и начал сосать ее клитор, что заставило ее откинуть голову назад и застонать. Он стимулировал ее таким образом, что она никогда не думала, что это возможно, но настоящее веселье началось, когда он начал облизывать и сосать ее киску. Его язык погрузился глубоко в ее недра. Наруто попробовал лимонный вкус в Линде и услышал стоны удовольствия. Он продолжал работать над ней своим языком, обращая пристальное внимание на то, какие точки заставляли ее стонать громче всего. Эти звуки заставили его инструмент снова ожить. На самом деле он снова был готов через несколько секунд после того, как Линда закончила делать минет. Киска Линды сжалась, когда Наруто обработал ее, проникая язык в нее и из нее. «О, так влажно!» – выдохнула Линда, пока она играла со своей грудью, сжимая плоть и играя с ее прямым соском. Наруто не замедлился ни секунду, скорее он нырнул в нее и вышел из нее, облизывая ее внутренности. Темноволосая репортерша схватила Наруто за волосы и толкнул его дальше, пока он пожирал ее женственность, используя свой язык, воблизывая ее не прекращая. Он ускорил темп и перебил ее, тяжело двигаясь внутри нее. Тело Линды вздрогнуло, и она сжала его голову в тисках, когда ее накрыл оргазм, забрызгав все лицо Наруто. Девушку с головы до ног пробивала дрожь удовольствия, и она продолжала вздрагивать снова и снова. «Пришло время для большего», — сказал Наруто, притягивая Линду к себе на колени, еще раз дразня ее. Она улыбнулась, зная, что будет дальше. Девушка оседлала его бедра, обвив его ногами. Он обхватил ее задницу руками, и она слегка приподнялась. «О боже!» – тяжело вздохнула Линда, опускаясь на его толстый стержень, чувствуя, как он растягивает ее. Он был слишком длинным, и игрушки не шли ни в какое сравнение. Они не толкали ее к ее границам так сильно, как этот кусок мужественности. «Да, как же хорошо!» – хмыкнул Наруто, когда она начала кататься на нем. Тесные стены ласкали его мужское достоинство довольно приятно, пока она скакала на нем в устойчивом темпе. «Ты такая тугая и влажная. Эта киска принадлежит только тебе, Нейтан», — похотливо простонала Линда, продолжая скакать на нем. Она тяжело дышала, когда Наруто резко вонзился в нее, и она с криком откинула голову назад. Наруто был на небесах, чувствуя, как его член накутан ее горячей киской, что крепко его сжимало. Она раскачивалась взад-вперед, взад и вперед, и действительно набрала уверенный и тяжелый темп. Она ехала на нем, вращая бедрами вокруг него, все продолжая скакать на его толстом члене, когда она откинула голову назад, громко закричав. «Да», — выдохнула Линда, чувствуя, как приближается очередной оргазм, пока Наруто продолжал накачивать ее своим членом. Она получила гораздо больше, чем могла рассчитывать этой ночью, и ей это понравилось. «Сильнее». Наруто с радостью выполнил ее просьбу, резко сунув в нее, заставив ее согнуться, так, что она чуть не упала назад на кровать. Он использовал это как рычаг, чтобы слегка переместиться, став быстро вонзать свой толстый член в ее киску, загоняя его в ее мокрое-мокрое ядро, с каждым толчком все глубже погружаясь в нее. Линда обвила его руками и вонзила ногти в его спину. «О, да, так хорошо», — выдохнул Наруто, обхватив ее руками. «Ты лучший», — выдохнула Линда, когда его член скользнул внутрь наружу, когда она почувствовала, как другой сокрушительный оргазм сотряс ее тело. Она не была уверена, сколько еще продержится, а Наруто, похоже, не устал, с силой врезаясь в нее, превращая ее в желе. Наруто улыбнулся и вытащил из нее, и Линда застонала от потери, но ненадолго, когда она оказалась на руках и на коленях. Она задрожала от предвкушения, когда Наруто выстроил свой член с ее входом и резко вошел в нее. Девушка схватилась за простыни, когда он начал толкать в нее с силой, которую она никогда не испытывала. Его вибрирующие руки скользили по ее телу, пока не обхватили ее грудь, увеличив ее удовольствие. Снаружи комнаты Кейтлин проснулась и, увидев, что Линда пропала, ушла искать ее, когда услышала крики, исходящие из спальни Наруто, и прошла через дверь, увидев эротическое зрелище. Линда лежала на кровати на коленях, пока Наруто трахал ее сзади. Китлин замерла, шокированно уставившись. «О, боже, Нейтан трахает Линду. У меня с Ранни это был только в миссионерской позе, я так завидую», — подумала Китлин, почувствовав, как между ног нарастает жар. Она чувствовала, как возбуждается, наблюдая за происходящим. Ее подруга громко закричала, когда ее трахали по собачьи. Китлин остановилась и решила дождаться своей очереди. Девушка ахнула, наблюдая, как Наруто продолжает силой врезаться в ее подругу. Его яйца хлопали по заднице Линды, когда он провел руками по ней, лаская каждый дюйм ее тела. Китлин стянула шорты и сунуть пару пальцев внутрь своей мокрой киски, став мастурбировать, наблюдая за эротической сценой перед ней. «А блин, я бы хотела, чтобы этот член был во мне», — подумала Китлин, чувствуя себя отчаянно возбужденной, ведь прошел почти год с тех пор, как она занималась сексом, откладывая это с Ранни, до тех пор, как они обручились, чтобы сделать их ночь незабываемой. Линда закричала в кульминации из другой комнаты, и Китлин подняла голову, и на ее лице появилась улыбка. Казалось, что Наруто вводит Линду в ступор. Его член все еще был в возбужденном состоянии, поэтому Китлин решила, что это ее очередь. Наруто увидел, что Линда потеряла сознание от интенсивного занятия любовью. Она упала на кровать, немного пуская слюни. Алвин слышал ее сердцебиение, и Линда все еще дышала, а он так и не кончил. Внезапно перед ним предстала фигура и его глаза, расширившись, когда Китлин прыгнула на него и страстно поцеловала, обвив ноги вокруг его талии, потирая свою голую киску о его пульсирующий член. Китлин попробовала Линду на губах Наруто, но, проигнорировав это, сосредоточилась на Наруто, который понравился ей еще с тех пор, как она увидела его в коме, и, познакомившись с ним поближе, только усилила влечение. Она точно знала, что испытывает к нему чувства, но все еще любила Ранни, и хотя обычно это бы сдерживало ее, сейчас она была слишком возбуждена и была полна решимости не допустить, чтобы этот момент ускользнул. Поэтому продолжил бродить руками по телу Наруто, отступила назад. «Ты уверена в этом?» — спросил Наруто, глядя на нее затуманенным похотью взглядом. «Да, только сегодня вечером, пока у меня хватит смелости сделать это», — заявила она, оглядываясь на Наруто, и, схватив его твердый член, выстроила его с ее влажным входом. Китлин резко опустилась на член Наруто, ее центр обвился вокруг него. «Теперь трахни меня, ах, Нейтан», — простонала Китлин, когда его член заскользил в нее. «Черт, ты такая тугая», — выдохнул Наруто. Он сжимал ее горячую задницу в своих руках, а также переместился, чтобы обхватить ее великолепную грудь. «Да, трахни эту киску», — выдохнула Китлин, пока качаясь на нем взад-вперед, то вращая бедрами, то скользя на нем, как будто от этого зависела ее жизнь. Китлин закатила глаза, почувствовав, как этот кусок плоти вонзается в нее и невероятно растягивая, потирая ее нижние губы. Девушка тяжело вздохнула от ощущения, как быстро он толкал в нее, и откинулась на него, сжимая его член своими внутренними мышцами, решив заставить его кончить. Наруто провел руками по ней, услышав, как она громко стонала, продолжая ехать на нем, но он все еще был в ней очень сильным. Его яйца хлопали о ее тугую попку, пока она качалась против него взад-вперед, убедившись, что его член входит в нее глубоко. «О, черт, ах, да, черт», — выдохнула Китлин, опустившись на него, чувствуя величайший оргазм в своей жизни, и когда Наруто наклонился вперед, облизывая ее сиськи, она, застонав от ощущения, что его рот приносил. Наруто наблюдал, как ее сиськи подпрыгивали, когда она продолжала очень сильно скакать на нем. Линда проснулась, услышав, как ее подруга и Наруто трахаются, как кролики. «Китлин, так приятно, что ты присоединишься к нам», — заявила Линда, обернувшись и раздвигая ноги. «О, да, Нейтан», — закричала Китлин, покачиваясь на нем и сжимая его. «Кончай, мне это нужно». «Я не уверен, готова ли ты к этому», — заявил Наруто. В ответ она укусила его за плечо, продолжая подпрыгивать на нем. «Я этого хочу, пожалуйста, кончай», — тяжело дышала Китлин, продолжая скакать на толстом члене этого мощного спидстера. Это затронуло каждую ее часть и заставило ее наполниться радостью. Ее глаза затуманились, когда еще один оргазм накрыл ее. Китлин громко закричала, когда его член вонзился в нее, выплеснув в нее сперму, окрашивая ее внутренности. «Какой же ты быстрый!» – выдохнула Кейтлин, откинувшись назад и положив голову на грудь Линды, но посмотрев на Наруто, увидела, что он становился все тяжелее. «Конечно, ты еще не закончил», – сказала она, вызвав у Наруто улыбку. Линда откинулась назад и притянула Кейтлин за голову к своей мокрой киске, и девушка нырнула между сочными губами и начала пробовать свою подругу. Наруто знал, что ему делать, и, схватив ее за бедра, резко вошел в нее сзади, медленно начав двигаться. «Все еще такая тугая», — выдохнул Наруто, и Кейтлин крепко сжала свою киску, когда толстый член Наруто вошел в нее. Кейтлин задыхалась, когда он врезался в нее, пока она пробовала киску своей подруги, слизывая соки, стекающие по бедрам Линды. Наруто набрал хороший и устойчивый темп, исследуя внутреннюю часть ее киски своим толстым инструментом, который он заставил вибрировать, и, наклонившись вперед, встретил Линду в горячем поцелуе. «Да, ах, блин», — подумала Кейтлин, чувствуя, как его член вибрирует и продолжает двигаться внутри нее, непрерывно ударяясь о ее точку «Г». «Как же хорошо!» Наруто ускорил движение, став еще сильнее врезался в Кейтлин, пока она лизала киску Линды. «Вот так, мой лис, трахай ее сильнее, без всякой жалости», — предложила Линда, и Наруто сделал именно это. Видя, как Наруто ведет себя со своей подругой, расстраивала и беспокоила Линду, и она едва могла дождаться, чтобы увидеть, что еще он может предложить своими быстрыми движениями. Наруто немного приподнялся и ускорил движение бедрами, продолжая трахать своего личного врача. Кейтлин охладила свое дыхание, и это толкнуло Линду через край, и она выгнулась, пронзительно закричав в кульминации, в то время как Кейтлин начала кричать в ее киску, сжимая пальцы на ногах. Трое влюбленных продолжали свои движения, пока время летело, и толчки Наруто проникали в нее все глубже. «Думаю, Кейтлин сейчас кончит», — заявила Линда, и, глядя на Наруто, слезала соки с пальцев. Это возбудило Наруто еще больше. Он занимался этим 2,5 часа подряд с этими двумя девушками, и он мог сказать, что у них были свои пределы. Решив закончить этот марафон, он, отправив тяжелый поток спермы в киску Кейтлин, окрашивая ее внутренности в белый. Взгляд Кейтлин затуманился, когда ее накрыл последний оргазм, и она упала между ног Линды. Наруто, тяжело дыша, наклонился над Кейтлин, держа себя в руках, положив голову на плечо Линды, прежде чем она страстно поцеловала его, когда он схватил ее за затылок и притянул ее к себе, углубив поцелуй. Конец лимона. Следующий день. Star Labs. Кейтлин стояла в лифте с маленькой довольной улыбкой на лице, хотя у нее было похмелье. Она, Наруто и Линда не спали, и, занимаясь этим на крыше, даже на балконе с видом на город, она и Линда заснули около 6:00 и, проснувшись, обнаружили, что Наруто ушел, оставив записку о том, что он в лаборатории. Кейтлин не могла не думать о том, как изменилась ее жизнь с тех пор, как в нее вошел Наруто, ведь, повидав все эти силы и вещи, она также изменилась. Раньше она была так сдержана и никогда не пыталась выйти из своей зоны комфорта, но Наруто встряхнул ее жизнь, и много раз с тех пор она веселилась как никогда раньше, например, прошлой ночью. Никогда, даже в самых смелых мечтах, она не бы не делилась мужчиной с еще одной девушкой в постели, но прошлой ночью это произошло и ей понравилось. Было что-то в Наруто, что давало ощущение, что она может сделать что угодно. Сойдя с лифта, она пошла на работу. «Привет!» Кейтлин вздрогнула, когда она посмотрела на улыбающегося Наруто, который пил китарат. «Не так громко!» — застонала она. «О, хо-хо!» — засмеялся Наруто, подходя к ней. «Я просто хотел убедиться, что ты в порядке. Я так завидую твоей неспособности напиться», — сказала Кейтлин, когда они начали идти к лаборатории. «Я мало что помню из бара. Да, это, наверное, к лучшему. Суммер Лавин. О, боже, это я помню», — сказала Кейтлин. Наруто засмеялся и обнял ее, когда они добрались в лабораторию, чтобы увидеть, как Циска стоит в стороне от Уэллса и выглядит так, будто его только что отчитали. «Что не так?» — спросил Наруто. «Циска должен кое-что вам сказать», — произнес Уэллс, заставляя Кейтлин и Наруто смотреть на него. «Хартли сбежал», — грустно сказал Циска, отчего Наруто и Кейтлин удивленно посмотрели на него. «Он выбрался из своей камеры? Как это возможно?» — спросил Наруто. «Я его выпустил», — ответил Циска, удивив Наруто, в то время как Кейтлин посмотрела на него. «Ты злишься из-за очков? Непонятно. Мне хочется орать и махать руками, но боюсь, «Что тогда меня вырвет?» – ответила Китлин. «Зачем ты это сделал?» – спросил Наруто. «Хартли сказал, что знает, что стало с Ранни», – объяснил Циска, и Наруто заметил, как Китлин напряглась от имени. «Я же сказала, оставь это. Не надо, не надо искать его ради меня», — сказала Китлин. «Это не ради тебя. Я запер Ранни в ускорителе, перед взрывом. Он сказал подождать 2 минуты, и я ждал, но он не вернулся. И я все думаю, еще бы 10-20 секунд, и Ранни не был бы таким, как сейчас», — грустно сказал Циска, в то время как Наруто устало вздохнул, когда Китлин подошла к Циска, снимая очки. «Я столько раз хотел тебе рассказать. Прости меня. И это мучило тебя все это время? Знаешь, что на это сказал бы сам Ранни? Что ты поступил правильно. Это не твоя вина. В том, что случилось, нет ничьей вины», убеждала Китлин, в то время как Наруто посмотрел на Уэллса, но тот держал свою тональность. «Пошли, пора ловить телепортирующуюся преступницу». Как только она это сказала, телефон Наруто зазвонил. «Алло, что?» Наруто ускорился, ничего не сказав. «Айрон Хайтс, лазарет». Наруто сидел у кровати Генри Аллина с холодным выражением лица, когда он увидел ушибленное лицо своего отца, глядя вниз с лбом в руке. Когда его ноги дернулись, он поднял взгляд, когда услышал стон своего отца. «Папа», — произнес Наруто, как Джо подошел рядом. «Привет, сынок», — приветствовал Генри. «Что случилось?» — спросил Наруто. «Жесткое напоминание о том, что в дела Маркуса Штатхаймера лучше не лезть», — ответил Генри, заставляя Наруто смотреть на него в замешательстве. «Почему ты лез к Маркусу Штатхаймеру?» — спросил Наруто. «Твой отец передал мне информацию. Это помогло нам разыскать Клея и Шону и арестовать Штатхаймера», — ответил Джо, и Наруто повернулся к нему, посмотрев хмурым взглядом. «Я сумел обломить Маркусу крупное дело, и вы двое работали вместе, и не сказали мне», — прервал Наруто отца, глядя на Джо, когда Генри схватил его за плечо. «Это не его вина. Я сделал это, чтобы помочь тебе. То, что тебя порезали и избили, мне не поможет», — возмутился Наруто, и Генри нахмурился. «Послушай, я не очень часто могу почувствовать себя полезным. И, если я, хоть в чем-то, могу помочь тебе, я буду использовать эту возможность. Так же, как ты помогал мне все эти годы», — сказал Генри, заставляя Наруто устало вздохнуть. «Ладно, я понимаю», — сказал Наруто. «Ты сказал, Маркус планировал большое дело?» — спросил Джо. Кивнул Генри. «Ты знаешь что-нибудь еще об этом?» — спросил Джо, но Генри отрицательно покачал головой. «Пап, скажи мне, кто сделал это с тобой?» — спросил Наруто. «Нет, это не важно», — сказал Генри, покачав головой. «Ты сказал, что хочешь помочь, так что помогите мне», — попросил Наруто. «Один из парней Маркуса, Джулиус», — сказал Генри, и Наруто кивнул. Потом, Джулиус, член среднего звена в команде Маркуса Штокхиммера, сидел на своей койке, восхищаясь красоткой в журнале Playboy, когда его внезапно схватили и вытащили из Айрон Хайтс и грубо бросили на землю. Со стоном он встал и начал озираться вокруг в шоке и недоумении. «Какого черта?» «Привет, Джулиус», — произнес Наруто, заставляя Джулиуса повернуться к нему лицом. «Как я сюда попал?» — спросил Джулиус. «Ты сбежал», — пожал плечами Наруто. «Если меня поймают, мне прибавит к сроку 5 лет, вообще-то 10. Если не скажешь, что планировал Маркус Штатхаймер», — шантажировал Наруто, и Джулиус скривился, когда из тюрьмы прозвучали сирены. «Ох, охранники будут здесь в любую секунду, я бы начал рассказывать». «Ладно, ладно, грузовик для перевозки денег едет из Федерального резервного банка в Сент-Луисе. По идее, везут миллионы. Доставка около 8:00. Это все, что я знаю, клянусь», — сказал Джулиус. «8, это же прямо сейчас», — произнес Наруто, отбегая. «Эй, как насчет меня?» — кричал Джулиус. «Иди к черту», — крикнул Наруто, прежде чем он ушел. Броневик. Двое охранников были в грузовике, когда один из них проверил боковое зеркало и увидел автомобиль Шон и Бэйс. «Кажется, мы не одни», — сказал он водителю, заставляя его осмотреться, прежде чем они услышали грохот сзади, и мужчина оглянулся, чтобы увидеть, как Шона сует деньги в свой рюкзак, прежде чем она поцеловала его и исчезла. Клей Паркер ухмыльнулся, глядя на Шону, которая сунула еще 1000 в заполненный рюкзак. «Давай, поехали», — поторопила она, и он немедленно повернул за угол. «Отлично, теперь все, что нам нужно сделать, это выбраться из страны, а затем работать над тем, чтобы я стал лучшим боссом, и с этой уродкой рядом со мной, это будет легко», — подумал Клей, но нахмурился, когда окно на сиденье водителя было разбито, и красная размытая полоса вытащила ключи из замка зажигания, отчего мотор заглох, и машина замедлились до остановки, и Флэш стоял перед ними, с мешком денег в руке. «Циска, отключи питание туннеля», — попросил Наруто. «Понял», — сказал, питание отключилось. Шона стала оглядываться, когда погас свет, когда услышала щебетание птицы и увидела молнию на ладони Флэша. «Выходите из машины, сейчас же», — приказал Наруто. Шона разочарованно вздохнула, поскольку она ничего не могла сделать, думая, что всем кончено, и, выйдя из машины, она подняла руки и пошла к передней части машины, не оглядываясь, когда услышала, как Клей захлопнул дверь. «Прости, Кле». Шона заткнулась, когда Клей схватил ее сзади за шею, душа ее, и приставил пистолет к виску. «Ладно, урод, ты собираешься отступить, а я и эта дура, уйдем без проблем», — потребовал Клей, и от его слов у Шоны выступили слезы на глазах. «Ты ее любишь и не убьешь», — сказал Наруто, но Клей взвел курок. «Так было, когда она была нормальной, а теперь она такая же уродка, как и ты. Я мотал свой срок, зная, что вернусь домой к любви всей моей жизни, а потом эта уродка вытащила меня. Шона мертва, все, что от нее осталось, это сука. Единственная цель которой — это, чтобы помочь мне стать боссом. Теперь шагай отсюда». Клей закричал от боли, когда Наруто появился позади него и схватил за плечо наэлектризированной ладонью, и не отпустил, пока он не потерял сознание, и его тело, упав, дымилось, а кожа покрылась волдырями. Шона, со слезами на глазах, смотрела на бессознательного Клея, затем плюнула на его тело и повернулась к Флэшу. «Полагаю, теперь ты меня арестуешь?» — спросила она, вытерев лицо. «Насколько я знаю, ты никому не навредила, поэтому я тебя не трону», — сказал Наруто, бросая ей сумку с деньгами, сильно удивив девушку. «Используй эти деньги, чтобы в полной мере прожить свою жизнь и постарайся избегать неприятностей». Шона благодарно кивнула и пошла к машине, но остановившись, она быстро клюнула его губы, затем села в машину и уехала, чтобы никогда не возвращаться в центр Сити. «Star Labs, ты уверен, что было хорошей идеей отпустить ее?» — спросил Джо, наблюдавший ранее происходящее вместе с учеными. «Она никому не навредила, конечно, все, что она сделала, было неправильно, но сделано ради любви, и я думаю, что она хороший человек», — ответил Наруто. «Ладно, я доверяю тебе в этом», — произнес Джо, заставив Наруто кивнуть, и он ушел. Наруто пошел, чтобы найти Кейтлин, и увидел ее в своем кабинете, просматривая кадры слияния Ранни с профессором Штайном. «Ты все еще любишь его, не так ли?» — спросил Наруто, отчего она дернулась от неожиданности, и, повернуться к нему лицом, опустила взгляд. «Это так очевидно?» — спросила Кейтлин. «Я никогда не считал тебя человеком, который любит кого-то и легко от него отказывается», — сказал Наруто, садясь рядом с ней. «Но как насчет нас?» — спросила Кейтлин, глядя на него. «После той ночи, что мы провели, в ту ночь ты была просто молодой девушкой, оставившей все проблемы позади и просто желавшей по-настоящему жить. Ты все еще помолвлена с Ранни Реймондом, и я обещаю тебе, Кейтлин, мы найдем способ помочь ему, ты получишь свое счастье», — сказал Наруто. «Но как насчет тебя?» — спросила Кейтлин. «Я буду держать свои чувства под контролем, я могу любить тебя издалека, пока ты счастлива», — сказал Наруто, и, наклонившись, поцеловал Кейтлин, которая вернула поцелуй. Отстранившись, Наруто улыбнулся ей, и Кейтлин обняла его. «Просто помни, что я всегда буду рядом». «Я знаю, спасибо», — сказала Кейтлин. CS Picture News.